образуются спортивные клубы. Самый первый из них, клуб пловцов в Лондоне, был создан в 1837 году. Затем в 1843 году при госпитале в Лондоне сформировался клуб любителей регби и футбола. В 1870 году появилось катание на роликах, изобретен волейбол. Апогеем спортивных достижений в викторианское время стала первая Олимпиада, прошедшая в 1896 году в Афинах. Во второй половине века открываются клубы по интересам – фотографические, атлетические, драматические. У населения появляется возможность общаться с людьми, близкими по духу. Развлечения становятся менее примитивными и жестокими. Травля быков и медведей была уже запрещена, хотя петушиные бои и травля крыс все еще оставались популярными занятиями. Любимым отдыхом оставалась и охота, которая, благодаря железной дороге, теперь проводилась не только на лис, кроликов, фазанов и прочую живность в Англии, но и на оленей и тетеревов в Шотландии. В начале правления Виктории театры не являлись популярным времяпрепровождением. Актеров предпочитали приглашать домой, где они разыгрывали представления на темы благородной любви, исторические трагедии или комедии. В театрах, где была публика попроще, показывали пьесы жизненного характера, в основном на темы ограблений и убийств. Артисты в большинстве были бродячими, перемещались из города в город, из деревни в деревню. Для выступлений выбирали ярмарки, рынки, скачки, места большого скопления народа. Чем беднее были люди, посещавшие театр, тем яснее была их реакция на увиденное. Испорченные помидоры, яблоки и бананы летели в артистов, как только их вид начинал раздражать публику. Хотя зрители, по большей части, были рады любому развлечению – жонглёрам на улице, скрипачам, дрессированным животным. Для детей популярные кукольные персонажи Панч и Джуди разыгрывали свою нехитрую историю под открытым небом за старой занавеской. Средние классы ходили на балет, в оперу или на концерты. Одной из причин возросшей популярности театра был необыкновенный свет, использовавшийся там. Газовое освещение, известное с 1800 года, было тусклым и для театра малопригодным. В 1809 году Гэмфри Дэви изобрел дуговую лампу, которая состояла всего лишь из двух углеродных стержней, каждый из которых был присоединен к батарее. Когда стержни разъединялись, электрическая дуга проскакивала между ними, образуя яркое белое свечение. Освещение это сразу поставило театр в разряд престижных мест. Теперь невозможно было отсидеться в полумраке, наблюдая за действием. В антрактах знакомые разглядывали и оценивали друг друга. Дуговые лампы имели свои недостатки. Они были пожары и взрывоопасны. Степень проскакивавшего заряда трудно было рассчитать. Их стали применять на маяках, стоявших далеко от других зданий, и для освещения улиц. В 1881 году был построен Лондонский театр «Совой», где впервые было проведено электрическое освещение. С этого момента театры становятся местом для состоятельной публики. Комические оперы Гилберта и Салливана, сатирические пьесы Оскара Уайльда были популярны в 80-х годах. Одной из самых известных актрис была Эллен Терри, которая впервые вышла на сцену в возрасте 9 лет и выступала почти до 80 лет. Ее партнером долгое время являлся актер Генри Ирвинг, настоящее имя Джон Генри Бродрип. Он был первым лицедеем, возведенным в рыцарское достоинство за гениальную игру в шекспировских пьесах. Театр становится любимым развлечением. По всей стране открываются новые сцены, начиная от дорогих и известных, кончая однодневками, которые переносили свои деревянные скамьи и шатер с места на место. Возможно, по причине любви к театру три сестры из маленького городка в Америке неподалеку от Нью-Йорка, Кэти, Ли и Маргарет, заявили, что они вошли в контакт с духом умершего медника, похороненного под полом их дома. Девочкам захотелось оказаться в центре большого действа, но они еще не представляли себе его размаха. Девочки продемонстрировали, как они получали ответы от привидения с помощью постукиваний. Один удар — да, и два — нет. Скоро уже весь город знал про удивительную семью. Сестрам было предложено устроить публичный показ своих способностей, что они и сделали при большом стечении народа. К их дому потянулось множество желающих установить контакт с ушедшими в мир иной близкими. Вскоре у сестер появились последователи, которые продолжали ту же практику, зарабатывая деньги на каждом сеансе. Слухи о вызывании духов распространились по Америке, а затем и Европе. В Лондоне почти в каждой гостиной, на каждом приеме или балу устраивались спиритические сеансы. Они стали привычной частью времяпровождения в викторианской Англии. В условиях строгих нравов, когда общение между девушками и молодыми людьми было очень ограничено, спиритические сеансы стали поводом, чтобы переброситься словами, не вызывая ни у кого подозрений. Можно было сидеть рядом плечо к плечу, а в большинстве случаев и рука в руке, поскольку участники должны были образовать единый круг –